Всем здравия, с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов, и я нахожусь на интересном фестивале, где объединена вместе и музыка, и строительство, прям как песня, нам песня «Строить и жить» помогает. И сегодня я буду беседовать с очень интересным молодым человеком, которому, я думаю, есть что рассказать об этом фестивале и вообще о самой жизни. Итак, здравия. Здравствуйте. Представься, пожалуйста. Меня зовут Дмитрий, я являюсь координатором данного фестиваля. Понятно. Дмитрий, как ты попал сюда? Что за фестиваль? И, в общем, как докатился до жизни такой? Расскажи, пожалуйста. Так, все очень просто. Познакомился я с очень добрым человеком и хорошим. Это Солянов Александр, который является одним из инициаторов данного фестиваля. И попросил меня оказать поддержку и помощь. И сказал, что есть такая идея провести на этой замечательной природе, в замечательном месте, рядом с рекой, с живописной природой, фестиваль авторской песни. И я сразу откликнулся на это предложение, и мы создали рабочую группу и стали заниматься этим нелегким процессом подготовки фестиваля. Угу. Цель фестиваля какая? Цель фестиваля – привлечь людей как бы, к прослушиванию замечательной музыки. У нас здесь представлены и скрипки, и виолончели, и гитары. И музыка на свежем воздухе, она на самом деле заставляет людей задумываться о жизни, повседневной рутине и как бы здесь абстрагироваться от проблем, пообщаться с людьми и понять, что жизнь не так уж и плоха, как некоторым кажется. Рояля в кустах нигде нету? К счастью или к сожалению, нет. Не знаю. Понятно. Как. Но я застал, там выступали интересные люди с хорошими голосами и вполне даже местами такая песня была на самом деле хорошая. Что-то напомнило, знаешь, такое вот времена, где-то бардовская песня, ну, чуть-чуть современный шансон наложился, где-то даже оперные нотки я слышал. То есть довольно хорошо. И так выбрано, там, вот если посмотреть, там вдалеке, там вот сцена стоит, и так прям как будто амфитеатр такой, прям под наклоном стоят скамеечки, такие вот деревянные, простые, где люди сидели, с радостью слушали. И мне эта обстановка понравилась, такая теплая. А что еще, какие цели вообще преследуют, кроме того, что вот дать послушать музыку? Может быть, если уж строители здесь присутствуют, то и какие-то строительные тематики поднимаются? Да, безусловно, как раз хотел об этом сказать. Фестиваль поделился на два блока, на две такие части. Это творческое, это само выступление, это работа интерактивных площадок и деловая часть. Безусловно, главным организатором данного фестиваля является Союз сельских строителей России. Это довольно-таки крупная организация всероссийская, которая имеет представительство практически в каждом регионе нашей страны. И они вынесли на свое совещание и на вообще внимание людей такую свою программу. Называется она «Мой дом». Что же она подразумевает? Они обсуждали плюсы и минусы ее, как ее пропагандировать, вносить в массы, потому что каждый человек у нас имеет право на получение льготной древесины до 300 кубов, если я не ошибаюсь. И, ну, не каждый об этом праве знает, и не каждый этим правом умеет воспользоваться. А на самом деле, если каждый человек будет осведомлен об этом вопросе и как-то стараться, стремиться воспользоваться этим правом, он может построить себе значительную часть и сэкономить деньги на постройке дома. Как бы это довольно-таки глубокий вопрос, который нужно обсуждать на высоком уровне там, и не нужно будет и думать нам о понижении процентной ставки на ипотеку и как бы заниматься другими какими-то вопросами, если даже хотя бы данную норму заставить работать. Вот. И я думаю, что специалисты сегодня обсудили, там буквально несколько часов назад закончилось совещание, они, думаю, пришли к какому-то к общему знаменателю, подписали резолюцию и продолжают двигаться в данном направлении. Я знакомился когда-то с этим законом и знаю, что в какой-то определенный срок, несколько там, то ли десятков лет, выделяется вот количество древесины, то есть не просто так тебе привозят, а выделяется в лесу по договоренности, и ты имеешь право эту древесину выбрать, имеешь право ее забрать, обработать и построить себе дом. Какое-то дальше время дается тебе возможность чуть поменьше для ремонта, там выделяется и так далее. То есть это законодательство существует. Даже я видел ролики, где пытаются таким образом что-то добывать для себя. Но куча трудностей. Трудности какие? Ну, во-первых, надо договориться, чтобы тебе выделили лес. И некоторые лесхозяйства выделяют очень-очень что-то плохое. Так, выделили, там 30 кубов вроде бы есть, но не строевой лес. Или такой лес, который там, до него добираться, да, это проблема. Плюс ко всему, сам человек это не справится, нужна техника, нужна кто-то, кто это будет все обрабатывать, потом надо за собой еще убраться. И здесь много-много вопросов возникает. И эти вопросы, как на твой взгляд, здесь поднимались, нет? Я, безусловно, уверен в этом. И как раз это совещание создано для того, чтобы эти вопросы осветить, прийти к решению их, к положительному решению в сторону граждан. Потому что и строители, Союз сельских строителей России понимают, что это препятствие для жителей и для граждан нашей страны. И поэтому они для этого и собрались здесь, чтобы обсудить пути решения и донести эти мысли до руководства области, региона и вообще, надеюсь, будущего страны. Поэтому это очень такой позитивный должен момент быть, и тенденция к упрощению этих процедур. И я знаю, что дают делянки в далеких отдаленных там уголках, и там, чтобы бабушки, там, дедушки заготовить лес, там даже на стрессе, даже на можно брать на топку в северных регионах, и вообще даже везде, в принципе, если не ошибаюсь, можно брать на топку домов, там печное отопление, и как бы тоже на этом там денежку берут. Ну, как бы понятное дело, я уверен даже, что руководство Союз сельских строителей России и партнеры, которые присутствовали на сегодняшнем заседании, затронули эти вопросы и освещали их, и думали, как их решить, и двигаться в этом направлении. И я думаю, наконец до них, до кого-нибудь мы доберемся и пораспрашиваем, что же они там решили и каким результатом. Да, я думаю, что они более компетентны в данном вопросе и ответят гораздо четче меня и лучше. Конечно. А вот почему тебя пригласили помогать в организации? Чем ты так прославился, что тебе сказали: Дим, ну давай, иди к нам, помоги устроить фестиваль? В принципе, сейчас не готов был к такому вопросу, что все внимание перейдет сейчас на меня. Но скажу так, что просто есть довольно-таки богатый опыт организации мероприятий на свежем воздухе и подобного плана, музыкальный, фольклорный, творческий, там, разного спортивного направления. Просто богатый опыт, и пригласили. Почему? По знакомству, как говорится. И я очень рад, что рад этому приглашению, рад получить очередной опыт работы в таком прекрасном месте. И поэтому я согласился, и поэтому я тут. То есть ты чем-то когда-то прославился. А сколько тебе лет? Мне 25. 25. И уже так это в организаторской деятельности был замечен и отмечен. Понятно. А вообще, что ты, как есть такой фильм «12 стульев», там, ваше кредо, всегда, да? Вот чем ты живешь, твое направление жизни, вот что за такие-то мероприятия берешь, зачем тебе надо, что это деньги тебе приносят? Так, сейчас вам постараюсь ответить. Это на самом деле глубокий вопрос такой, и, наверное, ни одного интервью не хватит, и надо про каждого человека может снять его собственный документальный фильм, поэтому постараюсь как-то кратко это сейчас сформулировать, вам сказать. Ну, просто интересно развитие вообще направление, которое помогает жителям собираться вместе, организовываться, отдыхать, общаться, проводить время вместе, где рядом могут быть и там дети, бабушки, дедушки, все вместе приезжают, отдыхают, общаются, все заняты своим делом. Дети отдыхают, играют в подвижные игры, общаются между собой, отвлечены от интернета. Родители и их родители, бабушки, дедушки, как бы тоже общаются, занимаются делом, также работают всякие площадки. Происходит живое общение, которого сейчас в данный момент, на мой взгляд, не хватает. В современном мире все заняты работой, у каждого много рутины, и порой люди сюда приходят и чувствуют, что это настоящая жизнь, настоящие переживания людей, которые они здесь открывают, общаются. Это жизнь, и здесь она хорошо чувствуется на природе. В общем, ты в своем лице заменил и телевизор, и интернет. Ну, стараемся, да. Как бы, конечно, одному тяжело много что организовать, и я один много что не организовывал. Это работа команды, прежде всего, которая настроена получить один и тот же результат, созидать, создавать, как бы улучшать мир вокруг себя. Это, безусловно, такая работа. Мне приятно работать, когда чувствуется крепкое плечо рядом, и дело, как говорится, ладится, все хорошо происходит. Любое дело совершается, любой фестиваль организовывается, когда есть единомышленники. И, наверное, этих эмоций тоже, благодаря этим эмоциям, я включаюсь в работу по организации мероприятий. Угу. Ну вот ты как организатор встречаешься с разными людьми здесь, вот, пока мы говорим про этот фестиваль. Какие у тебя впечатления о людях, которые сюда приходят, об их лицах, об их настроении? Что это за люди? Какие-то работяги, а может быть, там, которые в малиновых пиджаках ходят или там сидят в креслах где-нибудь в Думе государственной? Знаете, вот как раз я говорил об этом. на данных фестивалях, на данных мероприятиях чувствуются настоящие люди. Даже если он пришел в пиджаке, но он его снимет здесь. Потом он его, даже может быть в нем пойдет, но он пойдет по траве, он пойдет и искупнется в речке, в холодной водичке, как бы разденется. Как бы, в принципе, суть такова, что на природе все равны, всем нужны дрова, всем нужна вода, всем нужен костер. И всех объединяет музыка, как в данном случае. Поэтому... Получается такая новая поговорка, как в бане все равны, так и на природе все равны, да? А уж на фестивале тем более. Тем более, конечно. Понятно. Что вообще фестиваль собой представляет не только как объединение строителей, а еще и музыкантов? На твой взгляд, какая... Уже я не говорю про руководителей, которые здесь что-то там выдумывают, придумывают, обсуждают. Вот что... Это же что-то новое такое. Вот я пока такого фестиваля не встречал, чтобы и строители, и барды встретились, и другие музыканты сформировали. Вот на твой взгляд, это что-то новое рождается? Или это так где-то подсмотрели и решили сделать? На самом деле, сейчас скажу мысль нашего оргкомитета. Проводится много бардовских фестивалей. И мы просто решили данный фестиваль провести... у нас на территории, предоставить жителям, ну, и к жителям соседних сел и деревень возможность там прикоснуться к музыке, послушать ее на природе, как бы, да. И плюс объединить, как раз-таки я говорил, у нас здесь есть и гитаристы, и виолончелисты, и пианисты, и скрипачи, и такой создать симбиоз, потому что сейчас советская эпоха уходит в прошлое, и бардовские фестивали, они затухают, и на самом деле, да, их было много раньше. А сейчас их становится меньше, и как бы решили эту традицию с новой силой как бы возобновить и начать развивать. Поэтому, наверное, посыл вот такой. Угу. Сегодня открытие. Завтра, послезавтра он еще будет продолжаться, фестиваль, да? Да, безусловно, конечно. Сегодня первый день. А вчера еще гости заезжали, расселялись в палаточных лагерях, подготавливали свои инструменты, настраивали аппаратуру. Сегодня было торжественное открытие, деловая часть. В принципе, работа интерактивных площадок. И завтра также, в принципе, будет гала-концерт с 18 часов. И до 18 часов также будет идти тут работа. Люди будут отдыхать. А вот что имеется в виду работа? Что, будут встречаться какие-то группы, о чем-то разговаривать, что-то обсуждать? Ну, какие-то, может, еще решения принимать? Специфика такая, что за деловую часть, безусловно, там будут продолжаться... кабинетах, совещания, общения. Ну а в плане нашей площадки здесь люди знакомятся прежде всего вечерами, сидят у костра, здесь есть гитары, объединяются, узнают друг друга, общаются. И работа, в смысле работа будет кипеть. Кто-то идет за водой, кто-то за дровами. Дети отдыхают, играют, ждут музыкантов. В принципе, вот какая работа. Работа. Понятно. Работа не от слова раб, а от слова радость. Вот такой у нас интересный труд. Ну что ж, друзья мои, вот такое у нас получилось экспромт-интервью с Дмитрием, одним из организаторов этого интересного фестиваля. Я думаю, что мы еще поговорим с тобой о каких-то других вопросах, не только связанных с фестивалем, а вообще с организацией быта и досуга всех людей, которые хотят жить как-то вот по совести в ладу с природой. На сим я с вами прощаюсь. Напоминаю, что с вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Дмитрий. До новых встреч, друзья. Увидимся и услышимся. Быть добрым.